Глава 40. Эмма. Свидание с Арсланом вдохновляет меня на скорейшее восстановление, ведь тогда я смогу чаще видеться с малышом, и мои усилия дают плоды. Наш малыш, как и я, крепнет с каждым днем, чем удивляет врачей детского отделения, и вскоре нас помещают в одну палату. Первую ночь я совершенно не сплю, кладу Арсланчика рядом с собой и откровенно любуюсь малышом. Не могу им надышаться. Провожу тихонечко пальчиком по носику кнопочки, по бровкам домиком, по четкому контуру губ и бесконечно глажу, целую и обнимаю. Он – абсолютная копия Тимура. Тут даже никакой тест ДНК не нужен. Видно невооруженным взглядом. Арслан даже во сне такой же серьезный, как его отец. К слову, Тимур, который первое время навещал нас в роддоме каждый день, появляется тут все реже. В последнее время он выглядит неимоверно усталым и вымотанным, но старается держаться при нас. Однако скрыть свое истинное состояние ему удается с трудом. Последние 3 дня Кадыров ограничивается лишь ежедневными звонками и просьбами выслать видео с сыном. Я немного раздражаюсь, хочется нагрубить и сказать, чтобы приехал и увидел малыша вживую, но я сдерживаю свой порыв, не забываю, что у него есть беременная Айлин, его законная жена. А я не имею права ни на истерики, ни на какие-либо требования. Я и без того обязана ему самым ценным в моей жизни. Из моих невеселых мыслей меня выдергивает деликатный стук в дверь палаты. Удивленная, я сильнее запахиваю халат и негромко, чтобы не разбудить Арслана, произношу «Войдите!», а сама становлюсь перед кувезом, заслоняя с собой сына. С его рождением я стала жуткой эгоисткой, не хочу, чтобы кто-нибудь лишний раз смотрел на мое сокровище. Дверь тихонько приоткрывается, и мое сердце на мгновение замирает вместе со мной в надежде, что все же за порогом окажется тот, кто круглосуточно занимает мои мысли, о ком тоскует моя глупая душа. Но в палату входит неожиданный гость – Давид Хакимов, друг и партнер Тимура. «Привет, не помешаю?» «Впервые вижу, чтобы этот мужчина так хорошо и искренне улыбался. Я и не знала, что он так может». Давид с интересом переводит взгляд мне за спину, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. «Проходи, конечно». В недоумении смотрю на Давида, не понимая, зачем он ко мне пришел. И он не заставляет ждать с объяснениями. «Зашел поздравить, ну и собственными глазами посмотреть на пацана. А то Тимур рассказал, а я до сих пор поверить не могу». Я осторожно, на несколько сантиметров отодвигаюсь в сторону, позволяя Давиду под моим чутким контролем посмотреть на малыша. «Вылитый папаша. Такой же серьезный и черненький. Он даже хмурится, как Тимур. От слов Давида искренне улыбаюсь. Что уж говорить, мне приятно от окружающих слышать, что Арслан так похож на отца. На отца, который вдруг так резко о нас забыл. Тимур, кстати, просил передать, что не сможет вас навестить. У него сегодня очень важные переговоры. Отвожу взгляд в сторону». Чтобы этот проницательный мужчина не догадался, как больно делает мне своими словами. У него переговоры и... беременная жена. А мы сами по себе. У меня есть частичка любимого мужчины, живой и здоровый сын. И за Арслана я буду Тимуру благодарна до конца жизни. Я понимаю, отвечаю, как мне кажется, ровно и с достоинством, чуть вздернув подбородок. И ни на что не рассчитываю. Все же он женатый человек. Наверное, я все же плохая актриса, потому что Давид слегка прищуривается, ухмыляется и качает головой, тяжело вздыхая. Вот вроде ты мудрая, но такая глупенькая, Эмма. Да, я глупая. А еще безнадежно влюбленная. Ладно, мне пора. Давид еще раз заглядывает в кувес и осторожно сжимает ножку малыша. Приятно было познакомиться, Бутуз Тимурович. «Расти большой и сильный, будешь маму с папой на пару защищать». «Всего доброго, Эмма», — поднимает голову и снова обжигает меня бездной своих темных глаз. «До встречи». Коротко киваю мужчине, и Давид выходит из палаты, бесшумно притворив за собой дверь. А я отхожу к окну и смотрю на центральный вход, где очередную мамочку с малышкой встречают счастливый отец и веселые шумные родственники. Они задаривают ее букетами цветов, обнимают, поздравляют, дарят шарики, которые она, что-то шепнув на ухо мужу, отпускает в небо. Счастливый отец держит драгоценный сверток, приобнимает супругу и провожает ее к машине. А меня затапливает светлая грусть. Жалко, что нас с Арсланом никто не будет встречать, и у нас не будет торжественной выписки, о которой спустя годы я буду вспоминать с улыбкой. Но ничего, я утираю слезы и улыбаюсь, глядя на мирно сопящего малыша. Зато мы есть друг у друга. Не это ли счастье? На следующее утро раздается тихий стук, и я резко поворачиваюсь к двери, с надеждой прожигая ее взглядом. Но это снова не он. За порогом оказывается лишь Саша, водитель Тимура. «Добрый день, Эмма Александровна. Вам просили передать». Саша вручает мне пакет и, не дав мне возможности даже его поблагодарить, выходит за дверь. Опускаюсь на кровать, раскрываю пакет и достаю заботливо сложенные вещи для меня и Арслана на выписку. Сердце замирает от заботы Тимура. Он купил мне платье с секретом для кормления. Невероятно красивое и в то же время очень удобное. До слез тронуто тем, что он все же подумал о нашем с малышом комфорте. На дне пакета также обнаруживается моя сумочка, а в ней косметичка. Похлопываю по боковому карману и обнаруживаю ключи от квартиры. «Спасибо, Тимур», – бормочу, грустно улыбаясь и стискивая до боли ключи в кулаке. «И радуюсь, что мне хватило ума обустроить детскую и подготовить все вещи для малыша заранее. Я надеваю платье, слегка подкрашиваюсь, чтобы потом дома сделать селфи с Арсланом на память. У нас будут первые праздничные совместные фотографии. Будут. Все будет, лишь бы сыночек был здоров». Арслан недовольно кряхтит в кувезе, и я спешу взять его на руки. Не могу надышаться малышом, наобниматься. Постоянно хочу его касаться. Будь моя воля, спала бы с ним в обнимку. Но я до жути боюсь сделать ему больно или обнять во сне слишком крепко. «Ну что, сыночек, кушаем и будем потихоньку собираться домой», — воркую я, прикладывая малыша к груди. Арслан смотрит на меня серьезным взглядом, точь-в-точь, как у его отца, и тихо причмокивает. Когда малыш засыпает, тихонько перекладываю его на кровать и раскладываю костюмчик рядом. Расстегиваю две верхних пуговицы на бодике сына, и в этот момент в палату заглядывает медсестра. «Нет-нет, мы сами переоденем малыша для торжественной выписки». Она прерывает меня и бережно перекладывает спящего Арслана в кувес. «Но у нас не будет никакой выписки. Доктор уже отдала нам все документы, и я хотела бы просто поскорее поехать домой». «Хорошо, хорошо», – бормочет она, подталкивая меня к выходу. «Просто не будем нарушать традиции». «Так надо, ладно?» Ничего не понимая, пожимаю плечами. «Надо так надо». Женщина провожает нас в отдельную комнату. И пока она с коллегой в четыре руки переодевают моего малыша, неонатолог дает последние наставления перед выпиской по уходу. «Звоните в любое время, Эмма, если что-то серьезное вас будет беспокоить», — доктор протягивает мне визитку, обнимая на прощание. «У вас очень славный малыш. Ничего не бойтесь, у вас все получается. Вы потрясающая мама. И помните, да? Спокойная и счастливая мама, спокойный и счастливый малыш». «Золотое правило». Киваю, не в силах сдержать улыбку. «Спасибо вам большое за все, что сделали для меня и моего сына. На самом деле благодарить нужно вашего мужа. Он, можно сказать, руководил процессом от и до. Все контролировал и всех на уши поставил. Всем бы таких отцов». «Да, всем бы. Только Тимур, он такой один. И, к моему сожалению, чужой муж». «Ну что, мамочка, готовы?» — с широкой улыбкой обращается ко мне медсестра. «Они уже переодели Арслана и даже упаковали его в конверт. Я тяну к сыну руки, но женщина с загадочным видом качает головой. Выходите сами, я потом передам ребенка. Хмурясь от того, что не понимаю, что происходит, почему просто нельзя мне дать спокойно уйти с сыном к ожидающему такси, выхожу за дверь и застываю, как изваяние, растерянно хлопая глазами». «Ну что? Кто у нас тут счастливый отец?» — негромко, но весело говорит медсестра, обводя собравшихся глазами. «Принимайте богатыря!» Я не замечаю ничего вокруг, не обращаю внимания. Мой мир сужается до темных дьявольских глаз Кадырова, что с широкой и счастливой улыбкой вышагивает мне навстречу. На автомате принимаю из его рук шикарный букет гортензии. Позволяю себя поцеловать и неотрывно слежу, как он забирает сына из рук медсестры. И на его губах расцветает счастливая улыбка. «Здравствуй, Улым», — в переводе с татарского означает «сынок». «Как ты подрос! Настоящий богатырь!» Мой мозг начинает медленно работать. Тимур здесь. Он приехал. Приехал, чтобы навестить нас с сыном. Пусть его не было все эти дни, но сейчас он здесь. Не бросил меня одну. Глаза медленно наполняются слезами счастья, и окружающая обстановка приходит в движение. Как будто все разом отмирают, и события происходят в быстрой перемотке. Меня крепко обнимают, прижимая к твердой груди. «Что ж ты творишь, сестренка?» Сипло шепчет на ухо Роберт с упреком в голосе, душа своими объятиями. «Хоть бы сказала, мы же созванивались столько раз!» «Я не могла!» Бормочу, уже не сдерживая слез и крепко обнимая брата. «Прости, так было нужно. Я так рада тебя видеть. Спасибо, что приехал». «Партизанка, блин! Я тоже рад! Прости, что за эти месяцы не было возможности навестить тебя. Мне стыдно, правда. Ну-ка, папаша, подвинься, дай с племянником познакомиться». Роберт переключает внимание на Кадырова, становится рядом с Тимуром и заглядывает в конверт, внимательно рассматривая Арслана. Ко мне подходит Сабина, крепко обнимает, шепчет какие-то слова поздравления. Но, к моему стыду, я все пропускаю мимо ушей. Внимательно наблюдая, как Тимур с гордостью показывает сына Роберту, улыбаясь так счастливо и искренне, что сердце пропускает удар. Давид также не остается в стороне. Похлопывает друга по плечу, улыбается мне и вручает по букету медсестрам, что стоят позади, и с умилением смотрит на первое знакомство маленького важного человечка с родственниками. «Ну, сестренка, ты даешь. Хоть чем-то был бы сын на тебя похож. Вылитый же, папаша!» «Ну и что?» Пожимаю плечами, и губы сами растягиваются в улыбке. «Главное, чтобы здоровым был и счастливым. Я очень рада, что он похож на папу». «Так, родственнички!» – громко произносит Давид, и все дружно на него шикают. Тимур делает такие страшные глаза, что мне под землю хочется провалиться. Но Давида это не смущает. Он сбавляет тон, не переставая улыбаться. «Извините. Так, вставайте рядом. Будем с именинником фотографироваться на память». Всей дружной компанией мы участвуем в фотосессии еще минут 15 и, наконец, выходим на улицу. Две машины уже ждут нас. И, конечно же, мы с Тимуром и Арсланом идем к первой, а Давид уводит Роберта и Сабину. «Дай его мне». Тяну руки к Арслану, но Тимур качает головой. «Это небезопасно, Эмма. Малыш поедет в автолюльке». Тимур открывает заднюю дверцу автомобиля, и я вижу уже установленное детское автокресло, которое идеально подходит Арслану по возрасту. «Ты...» В шоке не могу закончить фразу. «Конечно. Я не могу рисковать жизнью сына. Я много изучал информации, посоветовался с Робертом. И он сказал, что это лучшее и самое удобное». Тимур с особой осторожностью устраивает сладко посапывающего сына в автокресле и поправляет ему шапочку. Помогает сесть мне и устраивается сам на переднем сидении. «Зачем ты позвонил Роберту?» Ко мне, наконец, возвращается способность соображать. И я задаю один из вопросов, что сейчас крутятся в моей голове. Мне нужно было уточнить кое-какие моменты касательно ребенка, и я подумал, что у Роберта и Сабины достаточно опыта в этих вопросах. Но твой брат устроил допрос с пристрастием. Тимур неожиданно широко и весело улыбается, и я не могу сдержать ответной улыбки, и мне пришлось признаться. Тимур смотрит на меня так хитро, что не остается сомнений, это был всего лишь повод, чтобы позвонить моему брату. Он сделал это намеренно, чтобы пригласить его на выписку, чтобы сделать мне приятное. Но почему Роб не позвонил мне? Я запретил. Не хотел, чтобы ты нервничала понапрасну. Ты сейчас очень уязвима, и хватает забот и переживаний о сыне. Родители? Роберт сказал, что не станет говорить им, так как это не его секрет. Сама позвонишь и обрадуешь, когда будешь готова. Спасибо. Меня затапливает благодарностью и любовью к этому мужчине. И я в который раз за этот день шмыгаю носом. Такая сентиментальная стала с рождением Арслана, жуть. На какое-то время я ухожу в себя, обдумывая происходящее. Но машина Тимура пропускает поворот к моему дому, что заставляет меня резко встрепенуться. «Остановитесь, Саша!» «Мы пропустили поворот к моему дому, надо развернуться». Тимур даже поворачивается ко мне и оглядывает таким удивленным взглядом, как будто я только что сморозила откровенную глупость. «Едем, Саша, не останавливайся». «Что? Тимур, что происходит?» «Мы едем домой, Эмма. К нам домой. Мы, ты, я и наш сын будем жить вместе. И это не обсуждается». «Ты думаешь, я позволю вам жить отдельно?» Выгибает насмешливо бровь. «А у меня кровь в жилах от злости моментально вскипает. Хрена с два. Мы теперь связаны этим малышом навсегда. И наш сын будет жить в полной семье».